«Поедем на маршрутке?» – предложила Лара, когда они остановились, чтобы передохнуть на длинном, уходящем вниз эскалаторе торгового центра. Кирилл покачал головой. «Машину поймаем. С твоими покупками мы не влезем ни в одну маршрутку». Он потряс пакетами, и Лара засмеялась. «Да уж, хорошо отоварилась. Одна бы не унесла точно, и о чем она только думала». «Ну-ка, подойди поближе», – позвал ее Кирилл. Сердце сжалось и снова запрыгало в груди, превратилось в мячик для пинг-понга. Лара приблизилась к своему принцу. Он освободил руку от пакетов и потянулся к ней. «Сейчас поцелует», – подумала Лара и закрыла глаза. «У тебя крошка, круассана кусочек», – ласково проговорил Кирилл и стряхнул что-то с ее щеки. Разочарование камнем осело в душе. «Крошка! А она-то думала». Лара открыла глаза как раз вовремя, чтобы спрыгнуть с эскалатора. Они поймали машину почти сразу, как вышли. Лариса надеялась, что Кирилл сядет рядом, но и тут не судьба. Он устроился рядом с водителем и стал показывать дорогу. На заднем сиденье, в окружении десятка пакетов, Лара чувствовала себя глубоко несчастной. И как она еще совсем недавно восторгалась от одного вида обновок. Сейчас ей нужен только Кирилл. Зачем все эти нарядные платьица и дерзкие юбки, если рядом не будет его? «Ну все, приехали. Пойдем, я донесу твои вещи». Кирилл открыл Ларе дверцу. Она протянула руку, на миг задержал ее в крепкой ладони Кирилла и с вызовом заглянула ему в глаза. «Все равно моим будешь», — говорил взгляд девушки. Лара вошла в подъезд, следом шурша пакетами шел Кирилл. Неожиданно она решилась. «Первое поцелую. Сломаю эту стену льда, и он не сможет устоять». Она прошла несколько ступеней, затем резко повернулась к своему спутнику. Вышло так, как девушка и планировала. Он оказался чуть ниже. Лицо его напротив ее лица, глаза в глаза. Лара обвела руками шею Кирилла и, не говоря ни слова, прижалась губами к его губам. Какое-то мгновение ей казалось, что он оттолкнет ее, но нет, еще пара секунд, и он ей ответил. Они целовались, мечта сбылась. Большего и не надо, только стоять вот так в подъезде и... Боже мой, что же она делает? Так легкомысленно ведет себя. Могла ли она раньше вот так вот приставать к мужчине? Скажу прямо, Кирилл мой мужчина, мы встречаемся, серьезно, и мне не очень хотелось бы иметь в твоем лице соперницу, понимаешь? Не кстати вспомнились ей слова Алины. Получается, что сейчас она пытается отбить чужого парня? Лара отпрянула в сторону. «Нет, не надо», – прошептала она и умоляюще посмотрела на Кирилла. «Что случилось? Что с тобой?» – взволновался тот. «Ведь все классно». «Классно? А Алина? Ты чужой парень. Я так не могу. Неправильно все это. Уходи, дальше я дойду сама». Дрожащими руками она взяла несколько пакетов из рук Кирилла. «Но я же говорил, что хочу с ней расстаться», — возразил он, но это было похоже скорее на ложь, чем на правду. Словно по мановению волшебной палочки откуда-то сверху послышались хлопки. Лара и Кирилл обернулись. С верхнего этажа к ним спускался Джек. «Это есть прекрасно», — говорил он, хлопая в ладоши. «It's good. Она любит его. Он любит другой, а та любит его. Как там говорят, любовный треугольник, да? Он говорит, что бросит и не бросит. Она ждет, что он бросит и не бросит». «Вы подслушивали?» Задыхаясь от возмущения, проговорила Лара. «Я же говорил, что он козел», — добавил Кирилл и впился ненавидящим взглядом в иностранца. «Но я не есть мешать вам. А вы уже закончите, и я появиться. Лара, я помогать вам донести вещи. И еще я прийти по делу. Фотосессия будет. Пойдемте, я расскажу». Американец уже спустился до пролета, на котором стояла Лара, и вежливо махнул рукой, пропуская девушку вперед. «Да, проводите меня лучше вы, Джек». Лариса нашла, что так действительно будет лучше. Ей надо подумать над тем, что вообще происходит, попытаться оценить ситуацию на трезвую голову. Девушка видела, что Кирилл оскорблен и даже разозлен, но внутри ее самой бурлило столько разных противоречивых чувств, что было не до того, чтобы успокаивать Кирилла. «До свидания, Кирилл», — сказала она и пошла по ступеням на свою площадку. Американец вырвал из рук молодого человека оставшиеся пакеты с обновками и устремился вверх вслед за Ларой. «Я тогда увидит ваш соседка и очень испугаться. Наверное, ударится сильно. Соседка похожа на девушка, которую я знать», — объяснял иностранец, догоняя Лару. «Ничего, бывает». Ларисины мысли были заняты Кириллом. Интересно, он еще стоит там, где она его оставила? Нет, наверное, ушел. Обиделся он на нее или нет? «Так вот, фотосессия. Я все уладить. Послезавтра. Вы придете?» — чистил меж тем иностранец. «Конечно», — Лара оживилась. «Только красок у меня нет. Мы выбросили тот флакон. Я спрашивала у Вари». «Очень жаль. Может, есть еще? Мне только фирму посмотреть». «Да, еще одна была. Я поищу и принесу ее на фотосессию». Лара остановилась у двери. «Спасибо, что помогли донести вещи. Но приглашать вас не стану. Мне столько всего надо успеть, а завтра на работу. Простите». Девушка решила, что сказать так будет лучше всего. Сейчас, после всего, что было с Кириллом, приводить в дом американца было бы легкомысленно и нехорошо. Не такая она глупая, чтобы компрометировать себя. «Да, конечно, сори. Возьмите пакеты». Американец жалко улыбнулся. «До свидания, Лара. До встречи на фотосессии. Я заеду за вас». «Хорошо, Джек, до свидания». Лара закрыла за собой дверь и закружилась от счастья. Ей казалось, что вот еще немного, и она воспарит, взлетит до самого потолка. «Ты что?» – испуганно спросила Варя. Она была дома, сидя на диване, читала книгу. «Варька, я счастлива!» – пропела Лара и подскочила к окну. Двор был освещен фонарями, и у подъезда, в перекрестье света этих фонарей, она увидела Кирилла. «Смотри, все не уходит», – указала на него Лара. Варя заинтересованно подошла к окну. «Ты с ним, что ли, была?» «Ага. Представляешь, он меня поцеловал». «Ой, американец? К нему идет?» Улыбка исчезла с Лариного лица. Она сосредоточенно следила за тем, как мужчины подошли друг к другу, как разговаривали, судя по активной жестикуляции, пытаясь что-то доказать. «Они не убьют друг друга?» Со страхом в голосе прошептала Лара. «Не убьют. Видишь, просто разговаривают», ответила Варя, тоже не спускающая глаз с обоих переговорщиков. Они говорили минут 5, но Ларе это время показалось 5 часами. Она сжимала кулаки от страха, переминалась с ноги на ногу, моля Бога, чтобы это скорее закончилось, чтобы они не перешли в рукопашную. Варя оказалась права, драться никто не стал. Помахав руками, мужчины разошлись. Кирилл пошел прочь ровной, уверенной походкой. Почему-то это приободрило Лару. «Он от меня не отказался», – прошептала она, наблюдая за своим принцем. Американец, сгорбив спину, пошел было в противоположную сторону, но вдруг развернулся и побежал догонять Кирилла. Настигнув его, стал что-то горячо говорить. Кирилл слушал, а потом помотал головой. Американец сказал еще что-то, но Кирилл отвергнул и это. В конце концов иностранец показал кулак и убежал. Признаться, Лариса даже ощутила легкое разочарование. Раньше за прекрасную даму устроили бы смертельный поединок, а сейчас поговорили, погрозили кулаками и разошлись. «Вот и вся рукопашная», — засмеялась Варя, отходя от окна. «А ты боялась. Рассказывай, что там у тебя произошло?»